Глава третья. Люси Тетти. Тук-тук. «Я открою!» — крикнула Вега и помчалась на первый этаж. Гретель Грин заколдовала лестницу так, чтобы она двигалась, как эскалатор в верхнем мире. Только вот гремела лестница нещадно, да к тому же везла только вверх. Это, конечно, вполне удобно, если нужно подняться. А вот спуститься по такой лестнице практически невозможно. На полпути Вега сдалась и плавно слетела в холл. Правда, у самого пола она потеряла равновесие и к входной двери подкатилась кубарем. Вега вскочила и радостно распахнула дверь, в надежде, что к ней приехали Пегги и Флафанора. Но в дом проковыляли колготки. «Ну что, нагулялись?» — спросила Гретель, спускаясь в холл. «Вега, это Деннис, те самые сбежавшие колготки». Вега посмотрела вслед колготкам, бодро поскакавшим по ступенькам на второй этаж. Колготки явно хромали, будто в одной штанине ничего не было, а в другой что-то было. Да, там совершенно точно что-то грохотало и позвякивало, что-то похожее на драгоценности. Кроме того, в дверях стояла ведьма с серебристой сумкой. Нетерпеливо кашлянув, она вручила Веге газету. «А-а-а!» — протянула девочка, надеясь, что у нее на лице не написано, как сильно она расстроилась, что вместо Пегги и Флафаноры к ним пришли колготки и почтальон. «Новости Сереброка для Веги и Гретель Грин». Вега вежливо улыбнулась, а ее мама взяла газету и прочитала на первой странице. «В связи с ограблением ювелирного магазина «Серебро» разыскиваются шелковые колготки». «Деннис!» «А, и вот еще для вас», — добавила ведьма и протянула Гретель сверток. «Что в нем?» — спросила Вега, пытаясь разглядеть, что написано на этикетке. Гретель уронила газету и вцепилась в сверток обеими руками. «Пробирка! Она просто необходима для моего последнего и, возможно, самого великого изобретения!» С этими словами Гретель помчалась вверх по лестнице. Почтальонша кивнула на прощание, пошла прочь и вскоре растворилась в утренней толпе. Вега смотрела, как по улицам торопливо шагают ведьмы. Все без шляп. Видимо, боятся, что их засосет, и придется снова несколько лет просидеть внутри шляп. Вега вышла на улицу и тут же ощутила солоноватый запах серебристой реки далеко внизу. Вода плескалась о сваи, на которых держались дома Сереброка, с таким шумом, что его не заглушал даже громкий смех ведьм, собравшихся перед кинотеатром по соседству. «В жизни не видела ничего хуже щипальцев за пальцы!» Донеслось до Веги, и тут же послышался звонкий смех. Вега задумчиво побрела по слегка подрагивающему переходу между ее улицей и соседней. Она размышляла, стоит ли попросить маму отвезти ее в Гламбург на пылесосе или просто одолжить у нее пылесос на время и отправиться туда самой. А вдруг мама решит, что ей, Веге, плохо с ней в Сереброке? Не хотелось бы ее расстраивать. Бедная мама и так много лет просидела в шляпе. Кроме того, Пегги ведь пообещала, что снова запустит водосточный экспресс, и они смогут друг друга навещать. Только вот пока никаких новостей от нее не было. Пегги наверняка перепутала заклинание и превратила железную дорогу в джем. Или Лиззи Бис случайно села на вагончики и раздавила их. Ну или еще что-то произошло. Вдруг раздался свист. Сперва тихий, а потом такой громкий, что у Веги чуть не лопнули барабанные перепонки. «Летит! Летит!» — завопила какая-то ведьма. У Веги над головой промчалось нечто похожее на корзину и понеслось к маленькой ведьмочке, которая стояла впереди. «Берегись!» — крикнула Вега. Корзина с громким треском врезалась ведьмочке в плечо и сбила ее с ног. «Вот жаба!» — воскликнула она. Вега подбежала к ней. «Ты в порядке?» Тут она посмотрела на записку, прикрепленную к корзинке. Почерк был очень знакомый. «Это корзина с подарками для ведьм Сереброка. Простите, что мы думали, вы злые ведьмы и ушли в верхний мир, хотя на самом деле вас засосало в шляпы». Корзинка была из пирогов-пирожных, вот и все. Вега просто обожала эту кондитерскую в Гламбурге. Незнакомая ведьмочка потерла лоб. «Жители Гламбурга постоянно шлют нам такие корзинки. Им стыдно, что они считали, будто мы злые и ушли во время великого переселения. А мы просто не могли выбраться из шляп. Вот они и пытаются извиниться». Задрав голову, Вега смотрела, как сотни таких же корзинок сыплются на город. Падают на ведьм, разбивают стекла, проламывают крыши. «Как ты классно одета!» — воскликнула ведьмочка, поднимаясь на ноги. Вега смущенно одернула серебристую юбку, к ней она выбрала кружевную блузу и полосатые подтяжки, и посмотрела на ведьмочку. «Ты тоже?» Она запнулась. Наряд маленькой ведьмочки казался очень знакомым. «Это же...» Вега тряхнула головой. «Может, у нее галлюцинации?» «Но нет, все именно так». «Ты одета точно так же, как я на битве ведьм!» Маленькая ведьмочка чуть не задохнулась от удивления. Быстро порывшись в рюкзаке, она вытащила листок, на котором было написано: «Набор для фанатов битвы ведьм. Внимание, в наборе есть кошки». Из рюкзака выпрыгнула кошка и помчалась прочь по улице. «Так это ты!» — завопила девочка и ткнула пальцем сначала в портрет Веги на листке, а потом прямо ей в нос. «Настоящая Вега Дьемема, она же Грин!» Вега смутилась. Вот Френ на ее месте наверняка пришла бы в восторг. «Ну, да, это я». Девочка уставилась на нее во все глаза, а потом снова принялась рыться в рюкзаке. Причем залезла туда уже по пояс, и Вега стала опасаться, как бы она ни скрылась в нем целиком. «А я Люси, Люси Тетти. Я сама шила себе такой наряд. Я же твоя фанатка номер один!» Тут Вега заметила, что на рюкзаке были нарисованы Френ, Пегги, она сама и почему-то Фелисити Бет. «Я совсем недавно досмотрела «Битву ведьм». Когда ее показывали, я еще сидела в шляпе. А теперь вот наконец посмотрела. И все повторы смотрю. Ее постоянно крутят на канале «Феи 5». Ведьмочка достала из рюкзака карту, на которой дом Веги был отмечен жирным сверкающим крестом. «Я как раз шла поглядеть, где ты живешь. Я долго пыталась понять, где твой дом. Но, кажется, наконец-то его нашла. Это ведь он, да?» Она сунула карту Веги под нос. «Ну да», — отозвалась Вега, и тут с неба свалилась еще одна корзинка, и какая-то кошка в ужасе взвилась в воздух. «Бедняга!» — пожалела кошку Люси. «Когда вырасту, я открою центр для кошек, у которых плохое настроение. Назову его «Центр для кошек с плохим настроением». Или «Счастливый пушистик». Или еще как-нибудь». «Отличная идея», — устало протянула Вега. А Люси тем временем вытащила из рюкзака сушеную голову. «Поставь, пожалуйста, автограф на моей сушеной голове! Я сама ее сделала!» Вега взяла голову и расписалась. «Из бумаги и мокрой кошачьей шерсти!» — добавила Люси. «Фу!» — взвизгнула Вега и выронила сушеную голову. «Ничего страшного!» — воскликнула Люси, прыгая с ноги на ногу рядом с помятой сушеной головой. «Я себе новую сделаю! У меня полно кошек! Я Люси Тетти, и я твоя фанатка номер один!» «Да, да, ты говорила. Погоди-ка, твоя фамилия Тетти? Моя лучшая подруга Флафанора очень любит книжку «Мелисса и ее сломанная метла». Ее написала Глория Тетти». Маленькая ведьмочка поморщилась. «Флафанора говорила, что участвовать в битве ведьм глупо. Вот поэтому я и не нарисовала ее на своем рюкзаке. Но зато там есть твой портрет и Френ». «Очень красиво», — пробормотала Вега, рассматривая рюкзак. У одной из фигурок на рюкзаке было лицо Веги, а тело, прическа и очки — Френ. И это чудовище говорило: «Я феерическая». «С другой стороны, Флапанора хорошо к тебе относится», — продолжала трещать Люси. «Так что ее я тоже люблю. И да, Глория Тетти — моя бабушка». «Супер!» — воскликнула Вега. «Она здесь, в Сереброке?» «Нет, в Радужных косточках, в башнях. Там живут все знаменитые старушки. А наш книжный магазин завален ее книжками. Скажи, Вега, ты не жалеешь, что уступила победу Пегги?» «Да нет». Люси так резво перескакивала с одной темы на другую, что Вега немного терялась. «А от Криспи воняет?» Вега покачала головой. «Вега!» — крикнула из окна Гретель. «Что вы там делаете?» «Я хочу показать ей самый лучший книжный магазин во всем Сереброке!» — объявила Люси. «Только что вышла новая книжка о битве. Она называется «Битва ведьм. Ляпы и смешные моменты». «Вот, гляди!» Люси достала из рюкзака рекламку. На обложке была фотография Веги. Она спала с открытым ртом, а Френ чистила свои туфельки о ее язык. «Но такого же не было!» — возмутилась Вега. «Не было!» «Книжный магазин? Отлично!» — одобрила Гретель, но тут ее внимание привлекли колготки, которые весело бежали по улице. «Деннис! Немедленно домой! Сию же минуту!» «Эгги Хуф хотела бы стать Флафанорой? А ты считаешь Фелисити Бет глупой? А Пегги — самая лучшая ведьма в мире? А волосы у Френ настоящие?» Люси поставила рюкзак на тротуар, присела и принялась доставать оттуда разные вещи. «У меня есть парик, похожий на прическу Френ, и сейчас найду. Я его сама сделала из кошачьей шерсти». Вега схватила маленькую Люси за руку и рывком поставила на ноги. «Ладно, хватит. Давай лучше пойдем в тот роскошный книжный, о котором ты говорила». «Ух ты! Давай!» Радостно воскликнула Люси и вцепилась Веге в руку. «Я Люси Тетти, и я твоя фанатка номер один!» «Ага», — тихо пробормотала Вега. «Я заметила». Из книги «13 Карен». Очень опасной, зачеркнуто, необычной книги. Карен исполняют желания. Нет, не так, как джинны, а намного, намного лучше. И живут они не в дурацкой лампе, а в мармеладном замке. Замок этот огромный и очень красивый и постоянно усовершенствуется. За долгие годы в нем появилось немало новых башен. Как ты можешь догадаться, Карен 13, включая главную Карен, которая всеми командует. Карен на 100% исполняют любое желание. Всего несколько ведьм за всю историю отважились вернуться в замок, чтобы предъявить претензии. Но пробраться внутрь им все равно не удалось, потому что в мармеладном замке надежная защита от дураков. Суди сама. Лидия Прут упала в пруд. По мнению всех 13 Карен, это было очень забавно. Симона Сбор не могла перебраться через забор, которым Карен окружили свой замок. А еще была Сюзанна Проглотина, которая сбежала, едва взглянув на Карен. Карен гордятся тем, что лучше всех исполняют желания. Намного лучше любого джина, с которым тебе приходилось сталкиваться. Они гарантируют полный успех. Так что не стесняйся, загадывай желание. И покажи эту книгу подругам.